sind bestens präpariert. Да вот замешкался и без меня ушли, товарищи. Ну что, догоню, вот они на виду. В нынешних условиях экономической катастрофы. Wir sind bestens präpariert.